«Лунная леди обеспокоена заморенностью мистера Поттера», процитировала домовичка кого-то очень знакомого. «Она собрала комплект для зелья утреннего бриза и зелья летнего заката, и просит мистера Поттера быть готовым к совместной варке сразу после Самайна. Насчет заморенности вопросов нет. Проклятые трубки снятся мне каждую вторую ночь, потому что комната превратилась в цех по их поточному производству. Приходящая с визитами луна ворчит все больше, раз за разом наблюдая мое выжатое после очередного конвейера состояние. А пыльца откуда? Фиби побывала у лесных фей в запретном лесу. Феи с удовольствием собрали пыльцу для храмистера Поттера. Фиби просили напомнить мистеру Поттеру, что жители запретного леса всегда помогают хранителям в сборе лесных даров, и хранителю не нужно тратить на это время и силы. Чем еще выделяется здешняя Фиби, инициативой вот в таких напоминаниях, на чем именно хранитель может сэкономить время и силы, занимаясь вместо этого тем делом, которое никто другой сделать не может. Помнится, сразу после получения серебра я сделал вылазку на берег Черного озера, накопать несколько тонн чистого речного песка. Найдя подходящее место, я успел копнуть штыковой лопатой только один раз, прежде чем рядом без приглашения появилась Фиби. Дождавшись моего удивленного внимания, она сказала: «Фиби просили напомнить, что мистеру Поттеру совсем не обязательно добывать песок самому. Озерные русалки знают места с куда более чистым песком, а Кракен всегда готов наполнить склады Хогвартса по их указаниям». Видя, что домовичка нервно теребит уши, произнося эти слова, я успокоил ее, подтвердив правильность инициативы и попросив ставить меня в известность о таких вещах и в дальнейшем. Но у каждой медали есть и оборотная сторона. «Фиби, а что получают лесные жители за подобную помощь?» — поинтересовался я. «Запретный лес рассчитывает на защиту от замка и его насельников, если не может с чем-то справиться своими силами. В ответ он щедро делится с замком своими дарами. Таков давний уговор. Я с грустью вспомнил погубленных единорогов. Хорошие из нас защитнички, ничего не скажешь. Так, минуту. А эти зелья, насколько безопасно их пить? Может, лучше по старинке, своими силами?» Если мистер Поттер не доверяет лунной леди, в голосе Фиби послышалась укоризна, то он может почитать о зельях в книге хранителя. Рецепт, дозировка, режим безопасного приема для нужного возраста. Лесной народ постарался найти самые лучшие травы. «Передай мою благодарность лесному народу», — кивнул я. «Нужно сначала почитать, что за зелье, потом принимать решение. Спрячь пока все это туда, где оно сохранится лучше всего. И куда не долезет профессор Снейп?» «Профессор Снейп туда не долезет», — просияла домовичка, исчезая вместе с гербарием. Визиты Луны участились после того, как я изготовил ей артефакт многоразового портала к двум точкам, в мою комнату и у дерева напротив ее участка в деревне. Артефакт, впрочем, я отдал не ей, а ее отцу. «Мистер Лавгуд, ну согласитесь, лучше уж пусть Луна переносится стабильным порталом, нежели спонтанной аппарацией или чем там она переносилась до сих пор. Если вы не можете что-то предотвратить, это нужно возглавить. Какие договоренности были достигнуты между отцом и дочерью, я не знаю, но две бусины оказались перекрашены в удобные для Луны цвета и перекочевали к ней на браслет. Переодевшись в спортивную форму невзрачного темно-серого цвета, я вылетел из окна и уже через минуту бежал по виадуку. Длинный, почти 400 метров, капитальный каменный мост над глубокой пропастью, обеспечивающий, на мой взгляд, излишне роскошный въезд в один из внутренних дворов замка, сегодня используемый в основном для отдыха студентов между занятиями. Мои первые пробежки виадуком же и ограничивались. Пробежав туда и обратно, тщедушная тушка окончательно выдыхалась и летела в замок на водные процедуры. Сейчас же я пробегаю по мощенной камнем дороге и оказываюсь на развилке. Куда бежать дальше, зависит от погоды. Если грунтовые тропинки развезло или занесло снегом, я сворачиваю направо и, пробежав какое-то время по мощенной же дороге, возвращаюсь по другому, деревянному, мосту в замок, выполняя остаток пробежки по замковым дворам и открытым галереям. Скучный маршрут среди каменных стен, крутых ступенек и недовольных ранних пташек. Если же, как сегодня, состояние грунта проходимое, я сворачиваю налево и начинаю движение вдоль опушки запретного леса. Миную хижину Хагрида, он в такую рань еще спит, огибаю огороды с птичником и вбегаю под деревья. Это не запретный лес, это что-то вроде заброшенного парка или, как я подозреваю, давно одичавшего замкового сада. Утоптанная тропинка уверенно вьется меж берез, рябины диких яблонь, иногда забуриваясь тоннелем в заросли ежевики и малины. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Тропка выбегает из леса и выходит к главным воротам школьной территории, упираясь в сигнальную сферу Хогвартса. Здесь мне приходится поворачивать назад и выходить на каменную дорогу вдоль озера, ту самую, по которой 1 сентября проезжают из Хаксмида кареты со студентами. Дорога закономерно завершается у входа в замок, но до него я не добегаю. Выбранный мною маршрут в это время суток безлюден, но вот у главного входа. Незачем дразнить обитателей Хогвартса непопулярным у магов занятием. За полкилометра до окончания маршрута, в удобных зарослях, я оборачиваюсь и завершаю пробежку инспекционным облетом замка. Чувствую, скоро мне придется искать маршрут подлиннее. Нынешние 2 километра пока что еще нагружают меня целиком, но прогресс имеется, и скоро этой дистанции станет не хватать. Моя мечта – большой круг вокруг Черного озера, но тратить столько времени ежедневно я себе пока что позволить не могу. Хотя сэр Годрик лишь презрительно скривился бы от такой лени и загнал меня на неделю на лечебные грязи. К завтраку я появился ровно в 8. Сегодня четверг, у нас до обеда, только травология, да еще с поздним началом поры. Но месяц ускоренных курсов от Гринграсс приучил к дисциплине. Курсы успешно завершились, я с благодарностью вернул браслеты Дафне, однако осанку и манеры за столом не опускаю. Привык. И не только я. Драко, этот месячник хороших манер тоже пошел на пользу. Насколько основательно этот парень взялся за ум, мне неведомо, но дешевыми провокациями целыми днями напропалую он больше не занят. Имеются какие-то дела поважнее. Кстати, он тоже явился к завтраку в 8. Гермиона, с тобой все в порядке? Ты сегодня на себя не похожа. Грейнджер действительно выглядит сегодня необычно задумчивой. В разговоре не участвует, но и книгу не читает. Аккуратно орудует ножом и вилкой, осанку держит правильную. Насмотрелась на мои занятия и попросила научить так держать спину. Когда классические застольные манеры входят в привычку и становятся естественными, это выглядит красиво и правильно. У нормальных людей возникает желание повторить и стать похожими. Да вот сон не могу вспомнить. Сегодняшний. Рядом сидит Парвати. У нее с манерами тоже все в порядке, но моей заслуги в этом нет. С сестрами потел так с самого начала. Древний чистокровный род, пусть внешне и не богатый, но очень непростой. Как-то так получилось, что, когда Гермиона подружилась с девчонками, не она к ним, а Потил пересела ближе к нашему концу стола. Наверное, ей не просто находиться в шумной компании Суизли в прямой видимости. Лаванда тоже часто приземляется именно здесь, хотя сейчас отсутствует. Во-первых, потому что любит поспать подольше, а во-вторых, потому что лаванда вообще не имеет постоянного места и садится там, где чует самые свежие новости. О, сегодняшний сон забывать нельзя. Что там было, хотя бы в нескольких словах. Парвати неболтлива. Она коммуникабельна и всегда поддержит интересный разговор, но от ее беседы никогда не разболится голова. А еще это, наверное, какое-то тайное восточное умение. Потил обладает даром разговорить собеседника. Интонацией, правильными вопросами, неспешным и ненавязчивым говором, я не знаю как, но, беседуя с ней, вы можете обнаружить себя рассказывающим ей то, чего никому рассказывать не планировали. 1-2 раза ловил себя в подобной ситуации и теперь стараюсь быть начеку. Что характерно, встречая сопротивление, Парвати никогда не настаивает и отступает. Она не выпытывает, она помогает. В отличие от зубастой Браун. Вот и сейчас, стоило опытной беседнице взяться за дело, и Гермиона поплыла. Разговор там был, очень важный. О ком? Обо мне. Я пока не вмешиваюсь в диалог. Зачем, если он в надежных руках? Но игнорировать перемены в настроении подруги не могу. Не сегодня. Пусть нас ждет лишь копание в теплицах, однако спровоцировать можно и там. Так что к тихой беседе подруг прислушиваюсь внимательно. Они уже привыкли, что слух у меня хороший, и нет необходимости повышать голос, чтобы я услышал их через стол. Ничего, это нормально. Сны часто забываются. Стоит на минуту оторвать голову от подушки. Парвати мягко провоцирует, и Грейнджер покупается. Ты не понимаешь, я обычно ничего не забываю. Ну, то есть могу забыть про чайник на плите, но не про прочитанное в книге, если целенаправленно пытаюсь это вспомнить. Я насторожился. Провалы в эйдетической памяти – плохой признак. Поднял глаза на Парвати и увидел в ее глазах отсвет тех же подозрений, что пришли мне на ум. А кто был твой собеседник? Вступил я в разговор. Кто-то старший, мужчина, женщина, старик. Парвати слегка поморщилась. Видно, я как-то нарушил рисунок ее беседы. Но ответ Грейнджер оказался неожиданным. Нет, мой ровесник. Она прекратила работать вилкой, пытаясь вспомнить хоть что-то, но более осведомленный, выговаривал за что-то, объяснял, в чем я не права, и много интересного рассказывал, то, чего не прочтешь в книгах. Представляю, как ей обидно, такие знания, и вспомнить не может. И происходило это, конечно, в библиотеке. Опять перехватила инициативу допроса Патил. Нет, в лесу, в ночном лесу. Грейнджер вернулась к еде, а вот мне стало не до овсянки. Нас отправили на убой, продолжала Гермиона, в наказание за что-то. Мы только что расправились с какой-то опасной тварью, сели на землю, полностью обессиленные. Мой спутник достал мне из сумки что-то съестное и начал разговор, очень важный разговор. Гермиона замолчала, я обвел рассеянным взглядом стол и заметил кое-что нехорошее. Фиби, замени мисс Грейнджер ее чай, пожалуйста. Стакан мгновенно поменялся на нормальный. Что это было? Дежурное зелье доверия к факультету или целенаправленная атака? Мне ведь казалось, я сумел отвести от девчонки внимание директора. Ну зачем она ему? А, как можно такое забыть? Парвати, не заметив моих манипуляций, уныло закончила Грейнджер. А что за тварь была? Помолчав, спросила Патил. Змея какая-то огромная. Поморщившись, ответила Грейнджер, острые зубы и жуткие глаза. Я обалдело уставился на девчонку, а отойдя, с аппетитом налег на яичницу. Очевидно, это не наш случай с дементором. Расходимся. Хаэм, кто же он такой? Твой спутник, не сдавалась Патил. Он был в очках, она с улыбкой покосилась на меня. Я улыбнулся в ответ, покорно наблюдая за работой профессионала, пытающегося навести Грейнджер на тропинку к закрывшейся памяти. Нет. Помотала головой Гермиона, но они со змеей друг друга стоили, шипели и ругались весь бой. Как? Патил встрепенулась. Это был змеюст, маг, разговаривающий со змеями. Я досадливо поморщился. Начинается. Змеи не воспринимают шипящие звуки, написал я, отложил вилку и снял очки. Из-за неосторожного движения на стекло прилетела капелька соуса. Они глухие, только тряску чувствуют. Да знаю я, отмахнулась Гермиона, не замечая возмущенно открывшую рот Патил. «Это же сон, чего ты? Пытались когда-нибудь качественно оттереть жир с очковой линзы? Без спирта это непросто и требует нескольких проходов и абсолютно чистой ветоши, занятой неприятной внеплановой чисткой, а оттирать всегда приходится оба стекла, чтобы они стали одинаковыми по чистоте». Я не сразу понял причину заминки в разговоре. Гермиона смотрела на меня, точнее, на мою физиономию без очков. В глазах появилось узнавание, на меня навели указательный палец. «Снейп!» — воскликнула Грейнджер. «Там был профессор Снейп. Ты сказал, что неплохо бы подождать и посмотреть, кто придет проверить наши трупы». Я затравленно огляделся. На нас пока не обратили внимания, но это ненадолго. Сначала приперлись кентавры с каким-то бредом про яркий Марс, а потом из кустов выломился профессор Снейп с мешком для травы. Очень хотелось прикрыть глаза рукой и куда-нибудь исчезнуть по-английски. Он начал на тебя орать, а я спохватилась. Мол, да вот же он, тот, кто пришел за трупами. А ты говоришь, исключено, ибо если бы он знал, что за тварь сидела в засаде, он бы ни за что не выперся на поляну без щита и палочки наготове. На нас оглядывались соседи с ближайшего стола. Парвати смотрела на меня, изумленно открыв рот. Я перевел взгляд ей за спину. «Доброе утро, профессор», — написал я покрупнее, так, чтобы видели окружающие. «Вот обсуждаем, кому что приснилось под Самайн». Ойкнув, девчонки оглянулись и обнаружили мрачного зельевара у себя за спинами. «Бедный Снейп, и что же приснилось вам, мистер Поттер, ребенок, нуждающийся в помощи?» «Понятно, неизвестно чему поморщился Снейп и сменил тему. Мне сообщили, что вы изъявляли желание поработать волонтером в зельеварне». «Конечно, профессор. Когда? Завтра? После обеда». Не говоря больше ни слова, ужас подземелья стремительно развернулся и пошел прочь. Я вздохнул и вернулся к яичнице. «Так это был Поттер?» — возбужденно спросила Патил. «Гарри, ты что, змеюст?» Сокрушенно вздохнув, я отложил нож, схватил себя за горло и пару раз беззвучно раззявил рот, выразительно глядя на непонятливую девчонку. «Да мало ли», — возразила Патил, — «вдруг говорить ты не можешь, а шипеть, сколько угодно». Удивительно, но с ней она испугалась не сильно. «Парвати, давай не будем смешивать реальности девичьи сны. Патил собралась мотивированно возразить, но Гермиону интересовали более приземленные вещи. Что еще за волонтерство? Помощь в зельеварне, в Самайновый аврал, уцепился я за возможность перевести тему. И, видя, что она не понимает, пояснил, есть определенные горячие дни в году, во время которых количество пациентов в Мунга резко увеличивается. Пострадавшие идут потоком, много тяжелых. И вот, Мунга, магическая лечебница в Лондоне, вздохнув, ответила за меня Патил. По сути, единственная нормальная больница для магов в Англии. Серьезно пострадавших или тяжело заболевших оперируют именно туда. А при чем тут Снейп? Больница Святого Мунга живет на пожертвования, Гермиона, в складчину со всей магической Британии. И Хогвартс один из основных поставщиков зелий для нее, пояснил я. Во время авралов больничные склады пустеют, а потребность в лекарствах, наоборот, возрастает. Так, решительно перебила меня девчонка, я иду с тобой. Я вздохнул. Гермиона, там не будет никакого обучения или развлечения, только тяжелая работа. Мы, первачки, мало что умеем, так что нас поставят на самое скучное. Почистить тонну корешков или вымыть гору котлов. Ничего, переживу, Грейнджер была непоколебима. Мои родители, хоть и стоматологи, но на крупные инциденты в клинике вызывают их, всех, кто может. Что такое врачебные авралы, я знаю. Я, пожалуй, тоже приду, сказала Парвати серьезно. После твоих объяснений, думаю, и Падма согласится поучаствовать. Что ж, не стал спорить я. Тогда завтра после чар не задерживаемся, обедаем пораньше и... Чары будут сегодня, сообщил подошедший Перси. Хорошо, что вы здесь. Остальных пришлось будить и выгонять на внеплановый завтрак. Стол вокруг заполнялся недовольными первокурсниками. А как же травология? Уточнила бдительная Грейнджер. Завтра, вместо чар, Флитвик поменялся со Спраут. Она отпросилась на сегодня к семье. Если директор проявляет неожиданную доброту, это настораживает. А вот то, что Грейнджер готова потрудиться ради непрестижной, но настоящей цели, мне нравится. Малокова на Гриффиндоре заманишь предложением бесплатно помыть котлы для Мунга. Заучка Грейнджер. История обожает повторяться. В праздник Хэллоуина на уроке чар мы осваиваем наше первое серьезное заклинание. Вингардиум Левиоса. Также, как в прошлый раз, нас разбили на пары и выдали по перышку. Нужно признать, что к разбивке Флитвик подошел толково. Каждая пара состояла из условно сильного и условно слабого студентов. В число сильных на Гриффиндоре попали Грейнджер, Патил, Браун, Лонгботтом, Данбара. Вот мне пары не осталось. Если кто не знает, Гриффиндор в этом году имеет нечетный набор. Обычно это не принципиально, потому что я предпочитаю работать в одиночку, но не в этот раз, ибо и на Слизерине в этом году набор тоже нечетный. «Поттер, я прошу вас сегодня помочь мисс Булстроуд», — сказал Флитвик после того, как распределил остальные пары. Необычная инициатива вызвала кратковременную оторопь в классе. «Хорошо, что мое назначение состоялось в конце, так что от родного факультета я получил в основном удивленно растерянные, а не ненавидящие взгляды. Одиночно рыжие слизнеет, брошенная мне в спину по пути на слизеринскую половину, не в счет. Почему я пошел к слизеринцам? Ну не девчонки же вставать и ко мне идти, верно? Привет, Булстроуд, высветил я после того, как неприязненный интерес утих и все занялись делом. Тебе как, и вправду помогать, или ты просто выделяться не хочешь? От консультации не откажусь. Слизеринка автоматически выбрала наименее обязывающую формулировку. Сама пробовала, но пока не получилось. Что у тебя за палочка, если не секрет? Английский дуб, волос единорога. Ага, землица. Она, родная, поддержала игру Булстроуд. Тогда приступим, не борзися. Я поместил перед ней перо. Месяц назад я не позволил бы себе такой фамильярности. Но наш совместный бизнес сгладил углы, так что я представлял себе границы того, что и когда можно допускать в общении с Булстроуд. Мелисента начала работу, а я наблюдал за ней вторым зрением. Пока что результат был нулевым, но я собирал статистику. На гриффиндорской стороне обильно полыхнуло пламенем. Переполох продлился недолго. Я еще до урока попросил Гермиону не садиться перед Невиллом, так что ее волосы остались в безопасности. Не понимаю, как воздушная левитация может породить огненную струю. Тихо удивилась Булстроуд после того, как Флитвик заменил сожженный реквизит. У Лонгботтома перо феникса бузит, просветил я слизеринку. Намекни своим, чтобы соблюдали осторожность на директрисе. Да как так-то, опешила знающая девочка. Он же гербалист, ему огонь противопоказан. Это большой прогресс по сравнению с чужим ясенем, которым он махал до недавнего времени, поморщился я. Его воспитывают директор и леди Августа, доверим дело профессионалам. И кстати, о птичках. Ты не в курсе, чье это перо? Я показал на предмет, который мы должны были заставить воспарить в воздух. Знаешь, сама не могу понять, и это плохо. Ты должна осознавать, что поднимаешь. Покопавшись в сумке, я достал кусочек кожи драморога. Положил вместо пера. Он же тяжелее, ненамного. Важно другое. Для тебя он знакомее этого пера. Поясни. Представь, что ты берешь его в руку и поднимаешь. В невидимую, призрачную руку. Проекция воли на поднимаемый предмет. Именно. Ты должна четко понимать, что держишь в руке. Состав, фактуру, ощущения. Мне что, каждый раз так мучиться? Нет, только до первого успешного раза. Это как езда на велосипеде. Знаешь, что такое велосипед? Видела пару раз. До сих пор не понимаю, как без магии удерживаются на двух колесах. В этом все и дело. Сначала ты падаешь, и никакого прогресса не видно. Потом внезапно получается, причем сразу все. И после этого разучиться уже невозможно, хоть на полжизни его забрось. Хм, не помню я такого в наших пособиях. Я про призрачную руку. Мне помогло в свое время. Ладно, если ты так говоришь, попробую. Булстроуд взяла кусочек кожи в руки, ощупала, осмотрела, положила на место. Подняла палочку и продолжила попытки. Внешне у нее все равно ничего не получалось, но я видел. Прогресс есть. Ей мешало еще что-то. Без толку. Это не работает, Поттер. Милисента, сказал я задумчиво. А ведь ты левша, переученная. Зачем? Семейные артефакты, Поттер. У нас их много, довольно специфичных. И все, на правую руку. Переделать сложно, что ли? Думаешь, я одна в семье, а моим детям потом что, обратно переделывать? Да, глупый вопрос. Сочувствую, я привыкла. Но колдовать тебе сейчас нужно левой рукой. Мне нужно научиться правой. Только первый раз, Милисента. Если ты научилась ездить на велосипеде, уже не важно, с какой стороны ты садишься и какую педаль давишь первой. Булстроуд ненадолго задумалась, а я был вынужден отвлечься, поскольку на гриффиндорской половине дело приближалось к гвоздю сегодняшней программы. Все верно. Гермиону опять поставили в пару к рыжей бестолочи. Ты чего-то ждешь? Тихо спросила проницательная слизеринка. Провокаций, печально кивнул я. Педагогического опыта Грейнджер пока что не нажила. Голова вынырнула, хвост утонул. Это про обучение Уизли. Пока от него добивались нужного жеста, он успевал забыть словесную формулу, и наоборот. Что интересно, с подсчетом кнатовой мелочи Рон никогда не ошибается, да и объем средств в чужих карманах всегда помнит на зубок. Ты неверно артикулируешь, в десятый раз попыталась поставить рыжему бездельнику правильный жестово-вербальный комплекс Гермиона. Нужно говорить, сама попробуй, раз такая умная, а то в училке каждый второй лезет, а, не тратя времени на возражения, Гермиона развернулась, выполнила правильный жест, четко произнесла нужную фразу, а ведь у нее сразу получилось. Поттер, с уважительной завистью констатировала Булстроуд. Не сразу. Мы с ней накануне тренировались, так что не скисай. Сейчас и у тебя получится. 5 баллов Гриффиндору, мисс Грейнджер. Обрадовался Флитвик. О, 5 баллов Слизерину, мистер Малфой. И еще 5 баллов, мисс Гринграсс. Рон стремительно наливался краской. Заткнуть его, что ли? Но ведь он все равно найдет Гермиону позже и выскажет. А меня рядом может не оказаться. Видишь, что ты натворила? Заорал он напарнице. Ты занудный ночной кошмар, Грейнджер. Зачуханная заучка, как и твой дружок Синяк. Не мудрено, что только такие калеки с тобой и водятся. В классе воцарилось гробовое молчание. А потом, завидуй молча, Уизли, звонко, но уверенно сказала Грейнджер, определенно кого-то цитируя. Встала, выпрямила спину, без суеты и в несколько движений собрала учебники. Я заучка, потому что узнала о магии 3 месяца назад и пытаюсь наверстать упущенное, поведала девчонка напоследок, поднимая стопку вещей на руки. А ты в мире магии, с пеленок, а до сих пор даже люмос засветить не можешь. Она развернулась и с достоинством проследовала в другой конец класса, поближе к потел, брауны свету из окна, и сопровождали ее сдержанные аплодисменты. Малфой, потому что только что на редкость качественно опустили Уизли. Булстроуд, потому что находилась рядом со мной и видела подоплеку. Потел и Браун, потому что подруги. Я не аплодировал. Я сидел с отвисшей челюстью. Невероятно. Неужели и крупица моих усилий имеется в этом маленьком триумфе, что я сделал в этот раз, чего не сделал в прошлый? Завидовать? Вскинулся рыжий. Да тебе уже слизни хлопают, ты, унылая. Калитку захлопни, обезьяна, внезапно резанула Браун. Ты еще за коллег нам спотел ответишь. Тишина в классе. Обычное дружелюбие Флитвика внезапно сменилось холодной жесткостью. Аплодисменты, разговоры и бытовые шумы в аудитории как ветром сдуло. Класс опять затих. Флитвик подошел поближе к Рону. Печально, мистер Уизли, что вы отказались от своего наставника в столь свинской форме. Но воля ваша. Сейчас собирайте свои вещи и отправляйтесь вот за ту одиночную парту. Отныне ваше место там. Живо, или я помогу. После того, как Уизли выполнил требуемое, Флитвик продолжил. Назначаю вам отработку с открытым окончанием, мистер Уизли. До тех пор, пока не продемонстрируете мне сегодняшнее упражнение, ежедневно после ужина драйте туалет на втором этаже. Поздравляю вас с началом настоящего самостоятельного обучения. Профессор неспешно вернулся на свое место. Учащиеся разморозились, урок продолжился. 5 баллов Слизерину, мисс Булстроуд. Внимание, класс. Если здесь еще имеются переученные левши, вам обязательно следует об этом сообщить. Это важно. 10 баллов Гриффиндору, Поттер и Браун. Мистер Поттер, почему вы до сих пор не достали палочку? Я вздохнул. Спокойная часть закончилась. Сейчас начнутся проблемы. Мне кажется, моя палочка презирает ту манеру и уровень преподавания, что сейчас господствуют в Хогвартсе. Презирает и издевается в меру своих возможностей. К сожалению, Флитвик давно выучил все мои трюки с фальшивыми палочками-муляжами и зорко следит за тем, чтобы на его уроках я пользовался настоящей. А беспалочковую левитацию я ему показывать не хочу. Что ж, остается только в который раз попросить ее не шалить, а сделать что-то полезное. Флитвик внимательно за мной следит, а потому дожидаться момента, когда ему надоест и он отвлечется на кого-то другого, бессмысленно, только нагоняй получу. Мне кажется, в последний месяц он пытается понять, как мне удается колдовать без вербальной части. Я направил палочку на перо, безукоризненно выполнил нужный жест. Перо уверенно поднялось в воздух на метр. Все остальные перья в классе, тоже, включая кучку запасных на преподавательском столе. А, нет, вру. Перо Уизли осталось лежать на парте. Вместе с перьями в воздух поднялась абсолютно вся пыль, имевшаяся в помещении. Именно и только поднялась, но не рассеялась. Осталось висеть в воздухе ровными полупрозрачными пластами, повторяя контуры поверхности метром ниже. Испугаться грядущего пылевого ада я не успел. Замерев на пару секунд, пыль превратилась в цветные мыльные пузырьки, красиво взмыла к потолку и исчезла. В классе стало заметно чище. Перья, за исключением моего, медленно опустились на свои места. Мое осталось висеть. Аудитория оглушительно заржала. Я устало прикрыл глаза. Главную составляющую этого концерта наблюдал только я. От кончика палочки неприметной звездой разлетелись сгустки очень необычной магии. Я видел ее второй раз в жизни, но хорошо представляю, что сейчас начнется. Плохо, мистер Поттер, не поддался общему веселью Флитвик. У вас никудышный контроль. Должно подниматься только ваше перо. Попробуйте еще раз. Видишь, до чего мы докатились. Нас, обвиняют в недостатке контроля. Откровенно говоря, я надеялся, что на этот Самайн мне приснится твое имя. Хоть бы какую-то управу на тебя иметь. Цветные пузыри, это ты от Луны научилась? Да, 2 сапога. Мне еще долго ждать, мистер Поттер, или вас пересадить-ка? Профессор, у меня получилось. О, чудесно. Учитесь, Поттер. 5 баллов Гриффиндору. Ох, дес 15 баллов Слизерину, и еще 10, Гриффиндору. Флитвик забыл обо мне. Пожалуй, сегодняшний день поставит абсолютный рекорд столетия по успешности освоения ключевого заклинания первокурсников в нашей школе. Я незаметно улыбнулся и спрятал палочку в кобуру. Так или иначе, она обо мне заботится, отводя внимание от моих успехов и маскируя статистику под подобными неудачами. И мне стоило бы перенять у нее некоторые идеи относительно собственной осторожности. А еще от ее чудачеств никогда не страдают дети. Гарольд, скажи, я в самом деле зачуханная, мы коротаем лишний час до обеда в библиотеке, загодя готовя эссе по зельям к понедельнику. Кроме нас двоих, в окрестностях никого нет, зал почти пустой. Мало кто прельстится перспективой посидеть за книгой в предпраздничные часы. Тебе это сказала чучело, которое видит мыло только во время принудительных помывок. Я хочу услышать твое мнение, Гермиона запнулась. Ну, то есть мнение нормального парня. Парвати с Лавандой уже наверняка дали развернутый ответ, но ей мало. Ну, мне не трудно поддержать девчонку, тем более что врать тут не придется. Ты никогда не была неряхой на моей памяти, а пока дружишь с девчонками, и не станешь. Меньше слушай тех, кто намеренно хочет тебя задеть. Ведьмополитен такой скучный, поморщилась Гермиона, но было видно, что мои слова ее успокоили. Трансфигурация куда интереснее. Тебя никто не заставляет нырять в светское болото с головой. Воспринимай дамские журналы как необходимый леди источник знаний, вроде учебника арифметики для парней. Жутко занудно, но деньги считать помогает. Ну ты сравнил. Гермиона прыснула. Ладно, написал эссе, давай поменяемся и проверим друг друга. Она сунула мне свой пергамент. Я же еще раз постарался взвесить за и против. С учетом непонятного зелья за завтраком, у меня может просто не случиться более подходящего момента. Ладно, нужно решаться. Гермиона, начал я, одновременно с этим отводя от нашего закутка замковое наблюдение. Как твоя сумка, работает нормально? А да, признаю, это действительно удобно. Ты бы знал, сколько всего там теперь помещается. Хорошо, тогда, я достал коробочку и передал ей. Прошу тебя подумать еще над одной моей просьбой. Что за просьба? Ой, какие красивые. Хорошо, что тебе нравится, все-таки кое в чем все девчонки одинаковы. Надень и носи, не снимая. Ну, насчет не снимая. Подожди, это что, золото? Начинается. Да, немного золота, с нежной жемчугой. Гарольд, это слишком дорого. Грейнджер с большой неохотой отложила сережку обратно. Я такое не могу принять. Я бы с большей охотой подарил тебе что-то непритязательное и носимое под одеждой, вздохнул я. Но, увы, эти штуки должны находиться максимально близко к голове. Сережки, диадема. Вариантов немного, но для девочки и девушки оно в любом случае не может состоять из ниток и обрезков кожи. Невольно вспомнилась Луна. Интересно, а она бы приняла золотые сережки? Точнее, понятно, что от близкого человека приняла бы, чтобы не обидеть, но вот носила бы она их с удовольствием. Штуки? Причем тут голова? Это амулет защиты разума. Пришлось проводить краткий ликбез, про чтение своих мыслей, про внушение чужих. Но это же отвратительно. Как можно навязывать человеку чужую волю? Это обычная ее реакция на новую и возмутительную для нее информацию. К счастью, если спокойно переждать короткий период бунтарского неконструктива, она сама возвращается в деловое русло. И как часто нам грозят такие внушения? Чтобы оказать тонкое влияние на мага, требуется талант, долгое обучение и большой опыт. Грубо затереть память о последних минутах или часах сможет каждый второй волшебник. А вот обычные люди, к сожалению, беззащитны перед внушением, и этим часто пользуются. Насколько часто? Да почитай, каждый день. Например, твоим родителям внушили немалую порцию доверия к школьной администрации. Что? Нет, мои родители и так были не против. Мама очень обрадовалась. В том-то и дело. Ты их просто не знаешь. Они очень любят меня и были рады открывшемуся у меня таланту. А кто приходил к тебе из школы? Профессор МакГонагалл. Была милая, вежливая беседа за чаем. Ей, конечно, сначала не поверили про магов, но после того, как она показала несколько простых превращений. Ага, а ко мне приходил Дубина Хагрид. Он легилименцией не владеет от слова совсем, так что поверь, я знаю, как это обычно бывает без нее. Не называй его так, ему запрещено колдовать, так что он, наверное, просто не мог доказать твоим опекунам, что магия реальна. Но это не означает, что моих родителей очаровали. Моя тетка знает о магии с детства, у нее сестра в Хогвартсе училась. Отмахнулся я и, упреждая новый шквал вопросов, сменил тему. Что касается твоих родителей, давай подумаем вместе. Подождав, пока Гермиона мысленно переварит мой ответ до конца, я продолжил. Итак, к вам в семью приходит респектабельная пожилая леди. Одета прилично, но по несколько устаревшей моде. Показывает пару фокусов. Это были не фокусы. И сообщает, что их ребенок теперь будет учиться в закрытой школе-пансионе. Адрес школы неизвестен. Посещения родителями невозможны. Связи с ребенком не будет. Ты же сделал мне этот листок. И я еще не знаю, какова будет реакция руководства, если они об этом узнают. Впрочем, скорее всего, равнодушная. Можно купить сову, но догадаются ли это сделать родители Маглы, руководству плевать. МакГонагалл очень спешила, могла просто забыть. Я не одна такая у нее была. Ни документов, ни фотографий школы, где будут жить наши дети, как питаться, какие аудитории, какие рожи у преподавателей. Гарольд, тебе ведь уже подыскали среднюю школу к приходу МакГонагаллу? Да, очень приличная, хоть и не пансион, и ходить недалеко, но Хогвартс все равно лучше. Долго искали, ездили на место, вникали, говорили с руководством, выбирали из многих вариантов, взвешивали достоинства и недостатки. Знал бы ты, сколько буклетов у нас скопилось. Хорошие у тебя родители, украдкой вздохнул я. И вот приходит МакГонагалл, предлагает еще одну школу, и даже учебного плана не предоставляет. Ну, Гермиона задумалась. Они меня в какой-то момент попросили погулять и дальше говорили наедине. Учебный план, не педагогическая тайна, но допустим, минуло 1-2 месяца. Если твоих родителей и уболтали каким-нибудь хитрым цыганским приемом, сейчас прошло достаточно времени, чтобы протрезветь, еще раз все обдумать, взвесить и ужаснуться. Они же, счастливые, приводят тебя на вокзал и видят лишь неприметный заплеванный закуток, в котором ты бесследно исчезаешь. Ну а как еще замаскировать секретный переход на платформу? Не в этом дело. Самая лучшая школа волшебства даже одного взрослого на входе не поставила. Принять, объяснить, помочь с переходом, продемонстрировать минимальную солидность и успокоить родителей. Ведь единственный довод, что твой ребенок едет в школу, а не в рабство куда-нибудь в Эмираты, это доброе слово, замотанное МакГонагаллой 2-3 простых превращения за чашкой чая. Ты, Гермиона сжала кулачки, но продолжать не стала. Помолчав, вздохнула. А ведь папа на вокзале был чем-то взволнован. Он что-то понял, ей не хватает собеседников, в общении предпочитающих логику. На Гриффиндоре все разговаривают на эмоциях, а то, что вспыльчивая иногда, кто в нашем возрасте не вспыльчив? Твой папа, Сквиб, магию чувствует, но оперировать ею не может. Простые очарования, предназначенные для обычных людей, на него действуют с трудом и быстро развеиваются. И ты провел его на платформу, понимающе кивнула Гермиона. Показал наш Хогвартс-экспресс с красивым паровозом. Нет, я показал ему старшекурсников, едущих в Хогвартс не первый год, и многочисленных родителей магов, без опаски отправляющих своих детей в эту школу. Он увидел сообщество, а не одиночного агента, вербующего ребенка непонятно куда. Убедительно, согласно кивнула Гермиона. Но знаешь, он каждый день просит рассказать, как у меня дела, все равно волнуется. Я помедлил. Не очень это хорошо, вываливать на девчонку так много за один раз. Попав на платформу, он получил новые поводы для беспокойства. Увидел, как смотрят на него чистокровные маги. И ладно бы только на него, на маглорожденных детей, выделяющихся своей одеждой. Твой отец, проницательный человек, магию и эмоции магов чувствует хорошо. Он, я замялся. Хочешь сказать, он испугался? Нахмурилась Гермиона. За тебя. Я думаю, он понял, что не сможет противостоять этой силе напрямую. И все его нынешние связи мало что могут, что нужно действовать тоньше, что и ему, и тебе нужны надежные друзья и союзники среди магов. Он постоянно говорит мне слушаться тебя. Ты и есть союзник, он просил меня присмотреть за тобой. А я и сам не супергерой, знаешь ли, и сирота. Так что, я придвинул к ней коробочку. Не капризничай, пожалуйста. Это, некрасивая безделушка, с которой мутный парень подкатывает к девчонке. Это, необходимая вещь, которой старший брат снабжает младшую сестру. Я старше тебя, между прочим, могу назваться младшим братом, если это поможет тебе надеть сережки. Гермиона смотрела на меня долго и испытующе. У меня никогда не было братьев или сестер, на долгие беседы не рассчитывай, я весьма загружен, извини. Ладно, братец, без тени иронии сказала Гермиона, беря сережки в руки. Почему-то я тебе верю, зеркало бы. Я создал в воздухе зеркальную поверхность. Спохватился, что это не палочковое заклинание, а мое личное плетение, но было уже поздно. Ух ты, научишь? Оно не самое простое для первогодки. Давай позже. Красивые, задумчиво оценила обновку Гермиона, когда справилась с замками и увидела снежные жемчужины на своих ушах. Прекрасно подходит к твоим глазам и шевелюре, кивнул я, уверена, что они тебе нравятся. Да, а что, мысленно обратись к ним, они услышат, в смысле, ай, колются. Это лишь один раз, привязка к хозяйке. Отныне они служат только тебе. Готова выслушать дальнейшие инструкции? Почему только? Хорошо, давай. Артефакты такого класса никогда не делаются серийно. Каждый экземпляр имеет свой, уникальный подход к защите. Знать, как устроены твои сережки, должна только ты и больше никто иной. Даже мне не говори, ясно? Ну а как же тогда? Они сами тебе расскажут, там должна быть предусмотрена эта функция. Выбери спокойное время, спроси их и изучи рассказ. ХМ папе тоже нельзя? Тут мы подходим ко второму важному пункту. Никому не говори, что эти сережки – защитный артефакт. Понятно почему? Нет. Ведь родители-то мне точно не враги. Не враги. Но вражеский маг легко прочтет их память и узнает все, что ты им рассказала. Увы, простые люди перед таким вторжением полностью беззащитны. Да что же теперь, вообще ничего. Как же это гадко. Я помолчал, давая девчонке обдумать новую информацию. Мне жаль понуждать тебя взрослеть поскорее, но ты попала совсем не в сказку, Гермиона, написал я, когда она, наконец, подняла глаза. Вот, посмотри на сестер Патил. Они из старой семьи, и о защите разума для детей там позаботились однозначно. Но ни Падма, ни Парвати даже намеком не дают понять, где и как она у них устроена. И ты не задавай им этих вопросов. Это в лучшем случае бестактно. ХМ, хорошо, учту. Слушай, ты же так и не сказал, а есть ли такие мозголазы в Хогвартсе? Мозгошмыги. Да, есть. Кто именно мною замечен, скажу, как только ты ознакомишься с инструкцией. Пока что твоя защита, извини, работает в полсилы. И, кстати, еще один момент. Не снимай их, даже когда ложишься спать. Да они же, Гарольд. Ты, наверное, никогда не спал в сережках. С ними можно спать без неудобств, они для этого предназначены. И насчет лишних вопросов окружающих не беспокойся, эти сережки умеют быть незаметными. Меня все сильнее терзает вопрос, сколько ты за них заплатил? Гарольд, мне неудобно. Они не стоили мне ни кната, уверенно написал я чистую правду. Сумма в эмиранах, впрочем, тоже подъемная при моих доходах там. Носи на здоровье. Обязанность родственников. Если ты берешься ухаживать за чьей-то могилой, применение магии не приветствуется. Это не безусловный запрет, это проявление уважения к умершему. Именно поэтому обещанную торбу с песком на могилу Баудикки я отвез лично. Выделил для этого половину выходного дня, а перед этим отыскал подходящий пригородный поезд, соединяющий чистый речной песчаный берег и платформу 10 на вокзале Кингс-Кросс. Сегодня же я решил побывать на могиле родителей. Так уж получилось, что погибли они в день национального праздника, будь он неладен. В прошлом году окно между обедом и праздничным ужином у меня было занято отработкой, сегодня же я свободен. Приобрел в Лондоне букет белых лилий и красных гвоздик. Не представляю, что еще нести на могилу шалопая и бунтаря. Поисковое заклинание привело меня в очередную скрытую деревню, расположенную на границе сразу трех графств – Уилтшира, Оксфордшира и Глостершира. Если верить карте из поезда, ничего подходящего по размеру, кроме Годриковой лощины, здесь нет. Интересно, это маги повлияли на границы графств, пряча географическую аномалию в пограничной неразберихе, или же скрытую деревню разместили постфактум, в точке схождения земель. В деревне была возведена небольшая церквушка, и кладбище располагалось при ней. Покружив, я опустился на заросшую тропинку перед нужной могилой. Простое мраморное надгробие, некогда белое, но уже начавшие покрываться зеленым налетом лишайника. Имена Джеймса и Лили Поттер были различимы, прочие надписи скрывали батареи пожухлой сорной травы. Могила оказалась запущенная и изрядно заросла, и нет, ни декоративным плющом. Не думаю, что репейнику, крапиве и упавшей сверху крупной сломанной ветви место у надгробия. Вздохнув, я вернул цветы в сумку и достал садовую тяпку. Пенять ни на кого. Единственные, кто обязан следить за могилами своих предков, родственники. Остальные только мимо проходили. Прополка двигалась быстро, потому что, в отличие от розария тети Петунии, избирательно щадить тут ничего не требовалось. А у ручного способа избавления от сорняков имеется еще одно преимущество. После магической прополки новые заросли вырастают быстрее. В теплицах это не мешает, но на редко посещаемом кладбище. Избавившись от зарослей на половине отца, я был вынужден прерваться и уделить внимание буреломной ветке, навалившейся на половину матери. Ветвь была тяжелая, зацепистая и лежала тут давно, успев переплестись с прошлогодней травой. Дело двигалось туго, мелкими рывками, Я уж было склонился к мысли сжечь ее на месте, но мне помогли. Чья-то сильная рука ухватилась рядом, и совместными усилиями мы вытащили ее в проход. Я оглянулся, чтобы поблагодарить неожиданного доброхота. Снейп тоже пришел с лилиями. Я был без очков и в магловской куртке с капюшоном, так что он меня не узнал. Но характерную надпись «Спасибо, профессор», которую я привычно засветил в воздухе, трудно с чем-то перепутать. Дюжина менгиров. Злобно выругался Зельевар. Поттер, какого? Есть для вас хоть что-то исправил, которые вы еще не нарушили. Интересно, чем он так раздосадован? Тем, что его тут застали, или что это сделал именно я? В любом случае здесь не место, чтобы цапаться. Сегодня особый день, профессор, миролюбиво ответил я. У вас как, лишние полчаса найдутся? Я предложил ему на выбор грабли или тяпку. Помедлив, с ней подложил цветы и взялся за тяпку, приступив к освобождению от сорняков половины матери. Я же сгреб в проход и уничтожил ботву, смел с надгробия засохшие листья с пылью и, пока с ней делал то же самое на своей половине, достал палочку и очистил камень от лишайника. Как это выполнить качественно вручную, я не знаю. Отчего-то на британских кладбищах не принято размещать скамейки. Посетителей словно просят не задерживаться. Зашел, возложил цветы, помаялся на стынущих ногах минуту-другую, и беги дальше, ты человек занятый. Ну а мне спешить некуда. Я достал полено и выплавил из него легкую табуретку. Посмотрел на Снейпа, кладущего цветы рядом с моим букетом, и сделал еще одну. Поколебавшись, Зельевар уселся рядом. Мы погрузились в молчание, думая каждый о своем. Ну, здравствуйте, папа и мама. Или, быть может, мистер и миссис Поттер. Не могу с уверенностью сказать, кто я здесь для вас. Но моих родителей звали так же, поэтому давайте не будем сегодня усложнять. Сама Инже, все становится ближе. Извините, если я оказался холоднее, чем обычный 11-летний сирота, впервые появившийся на могиле родителей. Так уж получилось, что я привык полагаться только на себя. Может, это и неправильно, но мне так легче. Как там говорят, хочешь идти быстрее, иди один. Хочешь дальше, собирай команду. Поступил в Хогвартс в этом году. Место чудное, но доброе, а вот люди там, опасные. Мне каждый день жаль детей, которые у нас учатся. Делаю, что могу. Интересно, в ваше время было получше? Рядом сидит наш Зельевар. Он меня не любит, и мне почему-то кажется, что вы знаете причину. И еще мне кажется, что детство у него было еще хуже моего. Смотрю я на все это и понимаю. Не хотелось бы оставить подобный подарок своим детям, так что людям без нужды гадости не делаю. Мама, это ведь ты оставила ему своего патронуса? Интересно, она и здесь тайком от него охраняет его сон? Поттер, почему вы без очков? Глухо спросил Зельевар. Наверное, в качестве начала разговора. Пока я был погружен в мысленную беседу, он приложился к фляжке. Трезвенником Снейп не был, но в учебное время спиртным от него никогда не пахло. Похоже, визит сюда дался ему нелегко. Впервые за много лет, если судить по зарослям, они мне не нужны. Ношу в Хогвартсе, чтобы не цеплялись. Нет смысла идти против ветра в непринципиальных вопросах. Есть раскрученный образ героя очкарика, ну и пусть их. Лорд Малфой просил передать вам свою благодарность. Мисс Гринграсс сделала намного больше, если вы меня спросите. У этих семей особые отношения, вздохнул Снейп и, словно спохватившись, добавил: не трепитесь об этом пока. Хм, союзный договор, породнились, собираются породниться, скорее всего, последнее, исходя из предупреждения Снейпа. Я кивнул. Мы опять замолчали. Я взглянул на эпитафию, ранее скрытую сорняками. Последний же враг истребится, смерть. Послание к коринфянам. Пасхальные слова. Смерть, где твое жало? Написано там же, чуть ниже. Наверное, это важно для моих родителей, потому что это важно вообще для всех людей. Вот только моих совсем еще молодых родителей убило конкретное имя и фамилия. И задача живых – разобраться с этим. Хотя бы для того, чтобы конкретно это имя больше никого не убивало. Я поднял взгляд и долго смотрел над могилой. Профессор, у меня к вам просьба. Что там еще, Поттер? Вздохнув, отвлекся от своих мыслей Зельевар. Если у вас найдутся фотографии кого-то из моих родителей, сделайте мне копию. А с чего вы взяли, что у меня может отыскаться что-то подобное? Тыкать ему очевидным, потому что вы здесь, я не стал. Я не имел в виду только вас. Я ведь даже не знаю, как они выглядели. «Мерлин», — буркнул Зельевар и устало вздохнул. «Ладно, я поспрашиваю у своих. Если долбанный Гриффиндор мне и не почудилось, то прозвучало оно на грани слышимости. В воздухе появился наколдованный Тимпус. «Вставайте, Поттер», — сказал Снейп, поднимаясь на ноги. «Доставлю вас назад». Стоявшую все это время у могилы призрачную Ланьон, похоже, не заметил. «Хэллоуин. К праздничному ужину я едва не опоздал. Времени посетить гостиную уже не было. Я сразу направился в большой зал. Сегодняшний зал куда меньше напоминал наряженный к хэллоуинским распродажам супермаркет, и куда больше – школу волшебства. На стенах сидели тысячи летучих мышей, иллюзорных, но выглядящих живыми. Мелкие стайки иногда срывались с места и с визжащими криками проносились над столами. Никаких черепов и скелетов не было, а вот искусно вырезанные тыквенные светильники, в огромном количестве, стояли на столах, цеплялись за барельефы и висели в воздухе. Тысячи трепещущих свечей, укрытых в тыквах, составляли пока что единственное освещение зала, и это погружало обстановку в красивый сказочный полумрак. Мрачности в атмосферу добавляли вспышки молний с зачарованного потолка. Погода к вечеру серьезно испортилась. Отличная канва для планируемого ужастика с троллем в замкнутом пространстве. По случаю торжества на столы выставили позолоченный комплект приборов. Я со вздохом оглядел расположившийся передо мной сводный духовой оркестр. Тут бы не помешал консультант вроде доброго гермиониного официанта. Таким парадом я еще не командовал. Поднял взгляд и встретился глазами с таким же невеселым Малфоем. На наши лица сами собой наползли понимающие улыбки. До начала пира оставалось еще несколько минут. Директор в президиуме отсутствовал, еда на тарелках тоже, но кое-где у гриффиндорцев уже начали насыщаться. Светильники на столах оказались вполне съедобными. Наконец над учительским столом вспыхнули факелы, появившийся Дамблдор занял свое место, и с первым ударом курантов наши столешницы затрещали от праздничного угощения. Полный бой часовой башни оказался заглушен слитным радостным воплем под задорный перезвон посуды. Часть гриффиндорцев по своему обыкновению запаздывала, понемногу подтягиваясь к общему веселью прямо сейчас. Я поискал глазами Гермиону, но ни ее, ни Парвати с Лавандой пока не было. Прихорашиваются, наверное, так что волноваться ни о чем. Если эти девчонки вместе, ни один рыжий не сможет оскорбить их без вреда для здоровья. Династия Уизли, кстати, уже присутствует за столом в полном составе. Я оглядел стол и оказался приятно удивлен. Тыквенных блюд, конечно, много, но и традиционная кухня тоже присутствует. Положив себе картофеля в мундире и отбивную с зеленью, я приступил к культурному насыщению. Ко встрече с троллем я подготовился. Ружье раздобыть не удалось. Охотничий гладкоствол в Англии детям не продают, а влиять на разум продавца я не захотел. У него будут крупные неприятности, потому что все реализованное оружие подлежит строгой отчетности. Вместо этого я решил воспользоваться второй уязвимостью этих вонючих негаторов – кислотой. В хранилище дожидались своего часа несколько кока-коловых бутылок с серной кислотой. Для тролля должно хватить. Где я взял концентрированную серную кислоту? Нет, не в магазине наглядных пособий по химии, там такое детям тоже не продают. Просто магия может многое. Например, толченый гипс с водой в нужной пропорции вполне могут решить, что им намного уместнее пребывать в форме серной кислоты с известью, особенно если кто-то компенсирует им разницу в энергии. Ну а мне совсем не трудно и компенсировать, и аккуратно слить маслянистую жидкость с белого осадка. И никаких фундаментальных законов не нарушается, заметьте. Лаванда с Парвати пришли через четверть часа после начала, без Гермионы. И вот это уже было тревожно. «Девчата, а Грейнджер где? Разве не с вами?» Гермиона вляпалась в целую кучу навозных бомб. «Гарольд», — негромко поведала Потил, покосившись на близнецов. «Осталось отмываться в туалете». «Осталось? Вы были вместе?» «Да, в том-то и дело. Это случилось по дороге сюда. Мы прошли невредимыми, а она вляпалась, шагая прямо за нами, как будто». Потил замолчала, но я понял. Ловушка, скорее всего, была индивидуальной. Рон нажаловался братьям, те отомстили. Что я с ними сделаю, найду время обдумать позже, а сейчас. Она очень расстроилась, Гарольд. Сделала прическу к празднику, сережки новые надела, и тут. Потил посмотрела на близнецов откровенно неприязненно. Это какая-то плохо смываемая доработка бомбочек Зонка. Мы хотели остаться и помочь, но она нас прогнала. В моем счете в графе и того добавилась пара нулей справа, но всему свое время. Где этот туалет? На втором этаже. Ну, там, где? Тролль истошно завопил Квиреллу, с грохотом вламываясь в зал. В подземелье тролль. Досматривать этот спектакль я не стал, быстро наклонившись к полу завязать шнурок. Каюсь, еда из окрестных блюд исчезла в моей сумке исключительно на автомате, я о ней в тот момент не думал. Нужный этаж, нужный коридор, тролля не видно, зато слышен трубный рев директора, перекрывший многосотенный детский визг где-то далеко за спиной. Летим дальше. Я нашел животное выходящим из лестничного спуска в подвал. Он был несколько меньше того матерого вожака, которого я когда-то завалил из ружья. Ну, нам же проще. Первая бутылка полетела сверху прямо из птичьих лап. Когда ей оставалось совсем немного до злобной рожи, оглушительно грохнуло. Я высвободил в нужной точке порцию сжатого воздуха. В так ничего и не понявшую морду плюнуло битым стеклом вперемешку с кислотой. Область без магии вокруг тролля, в физике не помеха. Тролль отчаянно и тонко завыл, выронил дубину и схватился за дымящиеся глаза. Следующий снаряд полетел в распахнутую пасть. Полет подправлялся магией, пока она действовала, так что 0,3 литра серной кислоты во рту оказались без потерь. Третья, последняя и контрольная, порция разъедающей жидкости попала в ушную раковину, когда зверюга уже каталась по земле. Через минуту тролль затих. Голова была сильно разъедена и исходила омерзительным чадом перевариваемой плоти с костями. Наглядная демонстрация того, что такое уязвимость к кислоте. Я поспешно отвернулся, собираясь расстаться с только что проглоченным ужином. Но тут, со стороны злосчастного туалета раздался детский визг. И секундой позже, раздраженный хриплый рык. Мигом забыв про бунтующую физиологию, я полетел на крик. «Да что же это?» Тролль тут не один, что ли, не один. В туалете развлекался тот самый матерый самец. Тварь пыталась достать дубиной мечущуюся по помещению девчонку. Замахи были медленными и основательными, но и метаться под ударами дубины можно лишь очень недолго. Кислоты больше нет, убивать тролля нечем. Время на секунду замерло, давая возможность рассмотреть ситуацию со стороны. Мы не воины, мы дети. Наша задача не воевать с троллями, а уклониться, отвлечь и убежать. Как только цель была выбрана правильно, стало ясно, что делать дальше. У затылка тролля материализовался булыжник из хранилища, не слишком близко, чтобы не попасть в область без магии, ну да сжатый воздух ему в помощь. С пугающим грохотом булыжник саданул тролля по кумполу. И еще раз, и еще. Убить или оглушить тролля таким образом нельзя, голова у этих тварей лучше всего защищена именно от ударов дубин соратников. Но громкие звуки и стучащие по затылку камни – это очень раздражающий и отвлекающий фактор. Тролль разозленно взревел и начал разворачиваться. Я же в этот момент делал кое-что еще. Давал команду на экстренное открытие ближайшего технического тоннеля. И, как только раздражающий медленно отодвигающийся умывальник явил миру достаточно широкий проход, я плюнул развернувшемуся троллю битым стеклом в лицо, проскочил под лапой, схватил в охапку ничего не видящую Гермиону и втащил нас обоих в круглый темный лаз. Хагвартс получил приказ закрыть тоннель за нами. На полу в туалете остался лежать неспешно разворачивающийся красный конвертик. Непонятный лаз оказался круто идущий вниз трубой с гладкими, шлифованными стенками, по которой мы неудержимо заскользили в полной темноте. Не желая знакомиться с эпичным коллектором, в который зачастую ведут трубы такого калибра, а также избегая посвящать вновь завизжавшую девчонку в тайны технических тоннелей, я оперативно перенес нас к выходу из потешного хода. Да, того самого, на четвертом этаже около кабинета чар. Или вы думаете, у меня тысячи точек переноса рассчитаны? Нормальный перенос производится с нулевой скоростью относительно выхода. Мы спрыгнули в безопасном полумраке тайного хода, а секунду спустя вывалились в знакомый коридор. Где-то далеко, двумя этажами ниже набирал силу рев базиров боевой тревоги, такой, как его обычно изображает Голливуд на гигантских космических кораблях. Звук для Хагвартса очень нетипичный, авось загонная команда преподавателей не оставит его без внимания. Что это было? Я вопил, лев слегка переделал. Взрослые обязательно услышат. Да нет, я об этом с дубиной. Ах, это... Какой-то мутрило выпустил тролля погулять по замку. Наверное, пошутить хотел. Пошутить? Если некий дегенерат решил таким оригинальным способом отвлечь общее внимание, сегодня его ждет крупный розовый облом. Идя на ужин, я надежно запечатал дверь в запретный коридор, физически сплавив прочное дверное полотно с косяком. На один вечер хватит, а далее домовики потрудятся и заменят дверь на исправную. Собственно, потому я едва и не опоздал на ужин. Не хочу, чтобы с ней пыли кто-то другой хромали следующие 2-3 недели. Ты как, до гостиной можешь дойти, или лучше в больницу? Ничего, кроме ссадины грязи я на ней не видел. Очень вонючей грязи. Что? Нет. Гермиона, всех детей срочно эвакуируют в гостиные. Если ты не появишься, тебя будут искать. Ты не понимаешь. Я не могу в таком виде. Волосы у нее тоже были в грязных жирных комках и мокрые. Пыталась отмыть холодной водой, этого еще не хватало. Фиби. Фиби здесь. Можешь что-нибудь сделать с этой гадостью? Фиби может временно убрать запах. Неуверенно ответила домовичка. Но Гермионе Грейнджер лучше принять горячий душ и отдать одежду в нормальную чистку. «Делай», — кивнул я, — «и пыль с нас убери, пожалуйста». Где-то далеко грохнула бомбарда. Сирена утихла, но зато заревела огромная глотка. Со стороны центральной лестницы кто-то злобно выругался. «Вот, набрось на голову, и пойдем быстрее, пока не простыла». Как только Фиби справилась с заданием, я передал девчонке сухое банное полотенце и потянул ее к восточной лестничной шахте, подальше от разгоравшегося внизу боя и непонятной возни на третьем этаже. По пути все же пришлось объяснять приходящей в себя Гермионе, что за странное существо она увидела, обсуждать версии чудесного спасения с участием замковых тайных ходов и успокаивать тем, что с ее бедой управится горячая вода и кусок мыла. Поттер и Грейнджер на месте. Крикнула кому-то встретившая нас у входа староста Айрис, одновременно помечая что-то на своем пергаменте. «Где вы шляетесь? Что за вид?» Грейнджер отмывалась в туалете от навозных бомб. Высветил я надпись так, чтобы ее видела только Шервуд. Мерлин мгновенно оценила состояние первокурсницы опытная староста. «Сменная одежда есть? Пойдем, включу тебе воду погорячее. Поттер, подежурь здесь». Все, Грейнджер в надежных руках. Водичка в кранах сейчас не слишком горячая, начальство в будни экономит, но у старост есть полномочия. С бойлерной тоже. Кстати, нужно разобраться, как только с отоплением закончу. Уходя, Айрис сунула мне в руки пергамент со списком гриффиндорцев. Напротив каждого имени стояла галочка, за исключением О. Ну это ожидаемо. Задумчиво откусив от печеньки, я повесил на мантию значок старосты. МакГонагалл в конце сентября выдала для связи вышедший из строя экземпляр, починить который проблемы не составило. Встав поближе ко входу, приступил к дежурству. Регистрировать приходящих и не пускать уходящих. С рыжими близнецами нужно что-то делать. У меня дожидается своего часа связанное специально для них проклятие. Неспешно проектировал, начав с того дня, как увидел старика Филча, едва не попавшего под их контузию. Но... С учетом сегодняшнего происшествия, возьму-ка я еще один день для внесения небольших творческих правок. Месть должна подаваться холодной, так труднее отследить виновного.